Страница 267. Глава 2. Долитературный период. Художественная литература появляется в Риме сравнительно поздно. Она возникает в середине 3 века до нашей эры, в процессе эллинизации римской культуры, когда Рим был уже окончательно сложившимся рабовладельческим полисом и успел распространить свою власть почти на всю Италию. Словесное искусство более раннего времени не шло далее зачатков литературы, которые были частью поглощены, частью оттеснены последующим развитием. Период распада родового строя и возникновения классового общества, сопровождавшийся в Греции литературным расцветом, для римской литературы прошел бесплодно. Это отставание литературы от темпов социального и политического развития римской общины коренится не в какой-либо неспособности римлян к художественному творчеству, как иногда утверждают буржуазные ученые, а в специфических условиях ранней римской истории. Рим был одной из общин древнего Лация, небольшой области у западного побережья Италии, к югу от Этрурии. Обитатели Лация, латиняне, составляли одно из звеньев ряда племен Италии, связанных между собой единством культуры и языковой близостью. Латинский язык принадлежит группе так называемых италийских языков. Другое ответвление их представлено многочисленными умбро-сабельскими говорами, среди которых лучше всего известен язык умбров в восточной части Средней Италии и язык осков в Средней и Южной Италии. Население Италии отличалось, однако, большой пестротой как в этнографическом, так и в языковом отношении. Из народностей, говоривших на неиталийских языках, наибольшее значение имели этрусски, утвердившиеся в северо-западной части полуострова, и греки, создавшие в Сицилии и Южной Италии сеть своих колоний, Великая Греция. Этрусски и греки вели между собой борьбу за морскую гегемонию на западном побережье Италии. Лаций, расположенный между Этрурией и греческими колониями, Кампании, оказался вовлеченным в эту борьбу. Традиция римских историков приурочивает основание Рима к середине 8 века до нашей эры, обычно к 753 году. Результаты археологических изысканий не позволяют, однако, рассматривать это основание как какой-либо единовременный акт. Первые поселения, латинские и сабинские, на территории будущего Рима, возникли ранее традиционной даты. Объединение этих поселений произошло позже нее, и притом в несколько приемов. Решающую роль в образовании римского полиса сыграло время, когда в Риме правили цари Этрусской династии. Рим, служивший проводником этрусского влияния в Лации, занимал тогда преобладающее место среди латинских городов. На этом первом этапе истории Рима условия складывались благополучно для культурного развития молодого полиса. Росли материальные культуры и техника, появилась письменность. Замечается усложнение в области религии. Старинные римские верования отличались чрезвычайной примитивностью. Отдельные предметы и процессы обожествлялись, но римляне зачастую еще не отвлекали этих богов от сферы их правления, мыслили их не самостоятельными существами, а безличными силами, находящимися внутри предмета или процесса, нераздельно слитыми с ними. Племенные божества, предки, представлялись в виде животных, волк, дятел. Наряду с этими примитивными верованиями стали вводиться отчасти через посредство этрусков культы греческих очеловеченных божеств. В Рим проникает представление греческой мифологии. В конце VI века до нашей эры этрусские цари были свергнуты и установилась аристократическая республика. Вскоре после этого положение Рима резко изменилось. Страница 268. Он на время теряет свое преобладание в Лации и становится обособленной общиной, вынужденной вести непрерывные войны с соседями. Передвижение италийских горных племен создают преграду для сношений с Кампанией. В самом Риме усиливается удельный вес консервативного сельского элемента, и в культурном развитии наступает замедление. Внутри общины идет борьба между плебеями и патрициями. В этой длительной борьбе, продолжавшейся около 2 столетий, 5-4 века, плебеи завоевали себе политические права. Но римская деревня с ее многочисленными мелкими свободными землевладельцами и значительными пережитками родового быта оставалась оплотом аристократии, и идеологическое господство патрицианского жречества не было сломлено. Суровая дисциплина трудолюбивой крестьянской общины, семейный строй, основанный на неограниченной власти отца, привязанность к старине — эти черты патриархально-земледельческого быта были свойственны Риму еще в III веке. Процесс внедрения греческих богов в римскую религию надолго приостановился. Центральное место в ней занимала обрядовая сторона, поддерживаемая жречеством, а мифологические представления оставались бедными и неразвитыми. Для создания многообразных поэтических форм на мифологической культовой основе, как это имело место в Греции, в Риме этого времени не было ни почвы, ни достаточных движущих сил. Культурное влияние этрусков на Рим, очень значительное в древние времена, действовало в том же направлении. У этрусков была богатая письменность, но их многочисленные книги имели религиозный, жреческий характер. Литературы этруски не создали. Что же касается соседей Рима из числа италийских племен, то они зачастую находились на еще более низком культурном уровне, чем римляне. Замкнутое положение римской общины и ее консерватизм, идеологическое господство жречества, культурное влияние этрусков — все это тормозило в Риме 5-4 веков до нашей эры идеологическое развитие в целом, становление литературы в частности. В особенности это отразилось на поэзии, которая в полной мере сохраняла еще фольклорный характер. В Древнем Риме можно установить наличие всех тех основных типов песенных образований, с которыми мы встречались при рассмотрении фольклорных истоков греческой литературы. Ритмизованная или метрическая речь, в которой слово еще не вполне отделилось от музыки, сопровождает трудовые операции и обрядовые акты, и характер их определяет собой жанровые особенности песни. Древнейшими памятниками римской поэзии являются культовые гимны, сохранившиеся в записях жрецов. В марте и октябре каждого года коллегия Салиев, прыгунов, жрецов бога Марса, совершала ритуальный обход города Рима. В воинском облачении, со священными щитами и копьями или посохами, они плясали по городу, ударяя посохами о щиты и обращаясь с культовыми призывами к различным богам. Сохранились в очень искаженном виде цитаты из их старинного гимна. Этот наиболее древний латинский поэтический текст впоследствии был непонятен даже для жрецов, исполнителей гимна. Другая жреческая коллегия, арвальские пашенные братья, справляла в мае трехдневное празднество земледельческой богини Деа Диа. До нас дошли протоколы их священных действий, относящиеся уже к эпохе империи, и запись их гимна. Жрецы плясали, трижды повторяя по записке стихи своей песни, не столь архаичный, как гимн Салиев, но также принадлежащий к числу самых ранних памятников латинского языка. Это культовое обращение к богам с просьбой о благополучии посевов. Оно поддается лишь предположительному переводу. Страница 269. «Помогите нам, Лары, не дозволь мар-мар мору пагуби обрушиться на более многих. Сытым будешь, свирепый Марс, на порог вскочи, стой, бер-бер. Попеременно призовите всех семенных духов. Помоги нам, мар-мар». Сохранившиеся записи римских песен, однако, немногочисленны и случайны. А то, что имеется, нередко относится к более поздним временам. Несколько молитв, заклинаний, предсказаний оракулов, примет народного календаря, таков примерно состав песенных текстов, восходящих к долитературному периоду. Сведения о других видах песен основаны не столько на непосредственных записях, сколько на сообщениях римских писателей. Так римские писатели упоминают о различных видах рабочей песни. При сборе винограда, при придении и тканье, о песнях пастухов и гребцов. Текстов не сохранилось, только для песни гребцов имеется позднеантичная литературная имитация с припевом. «Эйе, гребцы, пусть нам эхо отдаст наше гулкое эйя». Встречается также указание на колыбельные песни, на песни детских игр. Например, «Шелудивым тот пусть будет, кто последним прибежит». Больше сведений сохранилось об обрядовых песнях. На похоронах под звуки флейты исполнялось нения, причитание. Причитали женщины, родственницы покойника, но запевалой обычно являлась наемная плакальщица, профессионалка заплачки. Нения заключала в себе как выражение скорби, так и похвалу усопшему, которая должна была по древним представлениям помочь мертвецу на загробных путях. Древнеримская религия приписывала специальных богов отдельным процессам. Римляне чтили богиню Нению как покровительницу умерших. Самый термин «нения», встречающийся и у фригийцев в Малой Азии, попал, возможно, в Рим через посредство этрусков, с которыми связано очень много моментов римской обрядности. Обычай приглашать на похороны плакальщиц впоследствии исчез, и словом «ныне» стали обозначать всякую заунывную, монотонную и скучную песню. На праздниках плодородия звучали насмешливые песни, аналогичные греческим ямбам. Здесь, как и у греков, смех, брань и сквернословие рассматривались как помощь жизнетворящим силам природы, а также в более позднем осмыслении как средство от злых демонов, завидующих человеческому счастью. Сравните представление о зависти богов у Эсхила и Геродота. Песни эти назывались фесцинистскими. Насмешки и балагуры получали наименование фесцининов. Мнения античных ученых в объяснении термина разделились. Одни производили его от имени города Фесцениум в южной Этрурии, около области родственных латинянам, фалисков. Другие связывали со словом «фасцениум» — магический заговор или фал. Современные исследователи также колеблются между этими двумя предположениями. Фаллический характер фасцининских песен и магическое значение, приписывавшееся им, не подлежат сомнению, но лингвистически первое толкование представляется более правдоподобным. О фесцининской вольности на празднествах жатвы упоминает римский поэт Гораций, 65-8 год до нашей эры. «В праздники эти вошел фесцинин,